Глава 70. «Тимур, прекрасно выглядишь!» — настороженно смотрит на меня мачеха, но я игнорирую ее и совершенно не вижу. Я смотрю поверх ее головы на блондинку в белом обтягивающем платье, на тонких бретелях и с длинным разрезом на бедре. Белокурые локоны собраны в высокую прическу, на лице безупречный макияж. Неброский, но подчеркивающий ее красоту. Она выглядит потрясающе. Видно, что над ее образом все утро трудились стилисты. Отец явно делает на нее большие ставки. Стефания намеренно избегает моего взгляда, стараясь смотреть куда угодно, кроме как на меня. Появляется виновник торжества, и мы делаем необходимое фото. Чертова показуха, помогающая пустить людям пыль в глаза и поддерживать образ идеальной семьи, которой нет. А есть кучка абсолютно чужих друг другу людей, связанных жалкими бумажками и грязными тайнами, о которых не принято кричать на каждом углу в приличном обществе. Только общество это далеко от приличного. Жалкое сборище лицемеров, лжецов и моральных уродов. Но кто об этом узнает, если картинка идеальна? Сразу после фотосессии к нам в дом начинают стекаться все сливки общества. Политики, олигархи, продюсеры, представители власти, звезды кино и музыки и прочие люди с громкими именами. «Хей, бро!» – подлетает ко мне Гарик, сразу же после того, как вместе с родителями поздравил моего старика. «Тухнешь? Дать чё?» – подмигивает, улыбаясь той самой улыбкой, что обычно не обещает ничего хорошего. «Не сейчас. Я не в том состоянии, чтобы шутить или вообще как-то связываться с Игоряном. Все, что меня интересует здесь и сейчас, это Антипов, который входит в сад, направляясь к моему отцу. Стефа стоит неподалеку от родителей, и это не укрывается от внимания старого извращуги. Его взгляд мгновенно прилипает к девичьей фигуре. Я даже на расстоянии вижу, как вспыхивает его взор. «Значит, потом ты не против затусить по-взрослому?» — продолжает Власов. «У меня есть пригласительные на закрытую вечеринку. Можем туда нагрянуть, будет весело». «Здорово!» — следом подходит Дэн. «О, бро!» — радуется Гарик. Явно, что он уже навеселе. «Не видел тебя!» «Отец представлял своим знакомым!» — закатывает тот глаза. «А ты как насчет тусовки, м?» «Так мы вроде ж только что пришли». Они продолжают говорить о чем-то, а я не могу перестать расстреливать взглядом Антипова, что глазами отымел мою сводную всеми возможными способами. Я отойду. Оставляю друзей и двигаю к отцу. «Надеюсь, вы не против, если сегодня мы со Стефанией пообщаемся наедине?» — доносится до меня голос Эдуарда. «Мы будем только за это», — распинается перед ним отец. «Вам нужно узнать друг друга лучше». «Тогда я приглашу девушку на танец», — направляется в сторону сводной Антипов, наплевав на то, что гости только собираются и никто еще не танцует. Но он не успевает добраться до Стефании, потому что она просто разворачивается к нему спиной и быстрым шагом растворяется среди гостей. Эдуард пытается ее нагнать, но его останавливают какие-то чиновники, а я не знаю, как реагировать на эту сцену, потому что в ушах до сих пор звенят слова отца о том, что Стефа восстановила девственность. Следуя какому-то тупому порыву, я лавирую между гостями, следом за белым подолом платья, что в свете последних событий кажется настоящей усмешкой. Белоснежное платье и невинная дева в нем. Чушь! Меня начинает колотить от злости, а в ушах звенит, и, дернув бокал с подноса, я залпом выпиваю шампанское. «Тимур!» — моей руки касаются холодные пальцы. Оборачиваюсь на голос и не сразу понимаю, что передо мной Инга. Такой испуганной она выглядит. «Пожалуйста, оставь ее в покое!» Смотрит на меня снизу вверх. «Что?» «Я же знаю, у тебя полно девочек. Красивых, опытных. А она... она же глупая еще. Влюбится в тебя и испоганит себе жизнь. Поэтому лучше ложиться под стариков без любви?» «Ты все опошляешь», — хмурится она. «Или у тебя к ней что-то есть?» Пытается прочитать меня. «У меня?» Сердце простреливает электрический разряд. «Что-то это что?» Усмехаюсь, стараясь скрыть волнение, вызванное ее вопросом. «Похоть, да. Чувства нет. Тем более, не тронь ее больше. Боишься, что порву ее новую целку?» Усмехаюсь, чувствуя, как мачеха вся напрягается. «И это в том числе?» Не отпирается, четко называя вещи своими именами. Мы сверлим друг друга взглядами. Да ладно тебе, я весь в отца. Беру новый бокал. Меняю шлюх одну за другой. Инга краснеет, но ничего не говорит мне, потому что понимает, что и ее век рядом с Алексом Залесским не вечен. Поэтому она стерпит любое дерьмо от него, в том числе и его желание продать ее дочь. «Расслабься, я пообещал отцу», — выпиваю шампанское. «Можете подкладывать ее под кого хотите. А у меня для папы сегодня свой подарок. Особенный». Чувствую, как по телу расползается адреналин. «Вот и славно. Я рада, что мы поняли друг друга», — улыбается мачеха и направляется обратно к мужу. А я стараюсь не высматривать среди гостей белый подол и проверяю, все ли готово для моего шоу.